Супер-железяка. Самая нужная вещь в доме – это, конечно, магнит. Чего только не сделаешь с помощью магнита. Чего только не придумаешь. Собрать рассыпанные иголки-булавки, пожалуйста. Они так и подскакивают к магниту, словно всю жизнь о нем мечтали. И железный паровозик тоже мчится к магниту, как сумасшедший, причем без всякой веревочки. А здоровенный магнит-подкова, как у нас, еще и отличная ручка для переноски металлических предметов с места на место. Попробуйте, не пожалеете. Вот такой магнитной переноской я и занимался, когда мама ушла в магазин. И вдруг из ванной донесся странный звук. Что-то вроде короткого «му-му». «Неужели это опять Кирюшка?» — подумал я. «Есть у моего младшего брата такая интересная привычка. Залезет он в раковину, усядется по-турецки и кричит истошно «ку-ку!» Он вообще бойкий братик. Может такое натворить? Такое, что даже трудно себе представить. То по пианино бегает, то в сундуке прячется. Частенько братик выводит всех нас из себя. Но мама не дает его в обиду. Она говорит, что мы с папой всегда должны быть с Кирюшей ласковыми, все ему спокойно объяснять, и он в конце концов перестанет делать то, что не надо. А криком и шлепаньем ничего не добьешься. Итак, в ванной, в раковине действительно оказался Кирюша. Но рот у него был чем-то набит, щеки раза в три толще обычного, поэтому и получалось «му-му» вместо «ку-ку». Я стащил братца с насиженного места и спросил: «А чего это у тебя во рту?» Кирюша в ответ невразумительно промычал и показал пальцем на жестяную банку, которая валялась рядом. Я похолодел. Банка была пуста, а ведь в ней лежали шарики от подшипника. «Кирюша, у тебя во рту шарики?» — поинтересовался я как можно ласковей, помня мамино наставление. Кирюша радостно закивал. Мне стало жарко. «Выплюнь их, пожалуйста!» Я подставил ладонь. Но братец решительно замотал головой. Я ласково попросил еще раз. Никакого впечатления. Тогда я сказал очень-преочень ласково, но с намеком: «Если отдашь шарики, я тебе не врежу как следует. Понял, редиска?» Кирюша бодро закивал, что, мол, понял. Но губы сжал крепче, да еще ладошками закрыл рот для верности. «Тебе что, своих шариков не хватает?» Я уже еле сдерживал себя. «Угу», — подтвердил Кирюша. «А врежу-ка я ему действительно как следует. Хватит с ним чикаться!» Но тут я сообразил, что он заревет и проглотит какой-нибудь шарик. «Доставай потом!» «Тьфу ты! И ласково ничего не получается, и не ласково нельзя, наверняка проглотит!» В сердцах я пнул ногой злополучную банку. Она отлетела, и надо же, прицепилась к магниту. И тут меня осенила блестящая идея. Я крикнул, как и положено, «Эврика!» и схватил магнит. «Кирюшенька!» — произнес я ласково-приласково. «Шарики за щеку запихнуть — это любой дурак может. А вот такая супер-железяка влезет в рот только настоящему супермену. Я попробовал все без толку. Может, у тебя получится? Вон у тебя ротик какой огромненький, «А ну-ка!» И я поднес магнит Кирюшкиному личику. Кирюша, конечно, нисколько не сомневался, что он настоящий супермен, и решительно открыл рот. И раз! Все шарики мгновенно вылетели и прилипли к магниту. От изумления Кирюша разинул рот еще шире, да так и остался стоять. Даже когда я крикнул ему уже без всякой там ласки: «Закрой рот, балда!»